Носителю не стоит бояться. Наконец-то снова заговорил он. Все это сделано, чтобы ты был более эффективен, более приспособлен. Серк тяжело сглотнул. Ему не нравилось это объяснение. Совсем. Но он все так же не сводил своего пристального взгляда с проекцией своего мозга. Все это было чересчур, даже для него. Импланты. Он произнес это слово с осторожностью, словно пробовал его на вкус. Ты сказала, что они расширят функционал. Но что именно они делают? Голос, все такой же мягкий и обволакивающий, словно уговаривающий маленького ребенка, ответил с легким оттенком терпения. Каждый имплант выполняет свою задачу, носитель. Все это звучало так, будто бы само собой разумеется. Одни улучшат твою память, другие повысят скорость реакции, третий, пауза, увеличит уровень твоего интеллекта. Серк на мгновение застыл, словно его ударили чем-то тяжелым по голове. Что? Он хрипло выдохнул после такой новости. Ведь он вроде бы не считал себя полным идиотом, у которого с его умом были хоть какие-то проблемы. Некоторые задачи требовали более высокого уровня интеллектуального восприятия. Снова проговорил голос. Парень моргнул, чувствуя, как его сердце сжалось в груди. Но, я ведь никогда не был тупым. В его голосе проскользнула резкость. То есть, ты хочешь сказать, что я был недостаточно умен? Нет, носитель. Голос оставался все так же мягким, но уклончивым. Но для некоторых вычислений и аналитических процессов твоя когнитивная база оказалась немного ограниченной. Ограниченной. Это слово резануло его, заставив стиснуть зубы буквально до скрежета. Черт возьми, он никогда не считал себя идиотом. У него всегда был быстрый ум, цепкая память, и он всегда понимал, что происходит вокруг. Но сейчас получалось, что его разум был недостаточен. Для чего? Для каких именно задач моего интеллекта недостаточно? Он пытался звучать твердо, но голос все равно дрогнул. Эта информация пока что недоступна. Черт! Он провел рукой по лицу, чувствуя, как в нем закипает раздражение и страх. Но тут голос перешел к следующему пункту, и Серк невольно отвлекся. Один из имплантов отвечает за защиту твоего мозга от пси-воздействий. Пси-воздействий? Тут же насторожился парень. Да, тут же постарался пояснить ему голос. Внушение, манипуляции сознанием, телепатическое вторжение в сознание. Все это классифицируется как пси-воздействие. Услышав такое пояснение, Серк снова задумался, а потом почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. Это ему было уже весьма интересно. То есть, он даже слегка подался вперед, глаза загорелись новым огоньком. Теперь никто не сможет влезть мне в голову, верно, носитель? При этих словах Сергу даже показалось, что голос усмехается. Этот имплант предотвращает любое ментальное вмешательство, в том числе внушение со стороны биологических существ с развитыми пси-способностями. Вот это уже полезно. Парень не смог сдержать своих эмоций и широко улыбнулся, но практически тут его лицо снова резко помрачнело. Жуки, он сжал кулаки. Ты говоришь о жуках-тактиках архов? Да, они могли делать внушение, да, тактические особи арха обладают способностью к ментальному воздействию, они могут внушать страх, иллюзии, даже изменять кратковременные воспоминания. Серк почувствовал, как его по спине пробежал холодок. Черт, он всегда знал, что эти твари были умными. Но если они действительно могли лезть в голову живым существам, то это объясняло многое. Теперь ты защищен, носитель. Голос четко уловил его эмоции. Это больше не угрожает тебе. С большим трудом парень все же взял себя в руки, заставляя глубоко вдохнуть. Он не мог не признать, этот имплант ему действительно нравился. Да и выбора у него особого не было. Серк медленно сел на кровати, все еще ощущая легкое головокружение от шока. Все, что с ним происходило, не укладывалось в голове, но он знал одно. Паниковать смысла нет. Но потом вдохнул и сосредоточился. Как управлять этим окном? Мысленно спросил он, все же надеясь на то, что эта самая нейросеть его все же поймет. Ничего. Логично. Если это все оборудование управлялось мыслями, то, скорее всего, ему нужно было захотеть открыть интерфейс, а не просто загадывать это в голове. Он сосредоточился, представил перед собой виртуальное окно, и оно резко вспыхнуло перед глазами. Серк дернулся назад, едва не слетев с кровати. Черт, перед снова ним висел полупрозрачный экран с незнакомыми символами. Они колыхались, словно проекция была слегка нестабильной. Серк поморгал, изучая интерфейс. В верхней части экрана располагался ряд значков, Что-то вроде своеобразной панели управления. Они были нарисованы странными символами, но почему-то он понимал их смысл. Один из значков выглядел как схематическое изображение мозга. Допустим, пробормотал он и мысленно коснулся этого значка. Экран мгновенно изменился. Теперь перед ним висела трехмерная проекция его мозга, оплетенного светящимися линиями, соединенными с центральным узлом, тем самым вычислительным центром. Ну и дела. Парень снова затаил дыхание, так как почувствовал, как что-то щелкнуло в его сознании, и внезапно одна из светящихся линий вспыхнула, а внизу появилось описание. Имплант, назначение, расширенная память, функции, увеличение объема памяти, повышение скорости запоминания и извлечения информации. Внимательно прочитав описание, Серк прищурился. Он мысленно коснулся следующего участка сети, и перед ним всплыло еще одно описание. Имплант, назначение, аналитическое мышление, функции, оптимизация логических цепочек, ускорение принятия решений в критических ситуациях. Он внимательно изучал все это, при этом весьма напряженно размышляя над всем этим. Значит, вот как это работает, мысленно выделяя нужный раздел, он получал доступ к информации. Серк решил поэкспериментировать и попытался открыть меню помощи. Что удивительно, оно нашлось, и теперь перед ним на экране появилось что-то вроде инструкции, но она была написана на странном языке. Клинопись. Серк нахмурился, но тут произошло нечто странное. Символы начали трансформироваться. Они словно перетекали в более знакомые формы, пока не превратились в понятный текст. Добро пожаловать в интерфейс Vixantum 8694. Выберите раздел для ознакомления. Текст сам перевелся на стандарт. Серк ощутил холодок по спине. Эта система понимает его родной язык, может переводить. Он задумчиво провел пальцами по подбородку. Это интересно. Еще немного подумав, он решил проверить одну догадку. На полу у кровати, среди прочих вещей, все еще лежал бластер Архов, тот самый трофей, который он успел подобрать. Он медленно перевел взгляд на оружие, и в тот же миг на экране всплыло новое окно. Оружие. Импульсный бластер Архов. Модель. Тактическая серия Арк-5. Боевые возможности. Высокоскоростная стрельба. До 12 импульсов в секунду. Режим зарядного выстрела. Повышенная мощность. Автоматическая адаптация к температурным условиям. Тактические схемы применения эффективен против бронированных целей, оптимален для ближнего и среднего боя, уязвим перед электромагнитными импульсами. Охренеть! Серк широко раскрыл глаза. Надо сказать, что он действительно был достаточно сильно впечатлен. Эта штука может сканировать предметы и выдавать полные характеристики. Он ощутил волну адреналина. Если эта сеть знает тактику использования подобного оружия, то что еще в ней может быть? Серк медленно опустил взгляд на свои руки, все еще осознавая масштабы происходящего. Эта система явно хранила знания, и он собирался их добыть. При этом он все еще смотрел на описание бластера Архов, когда в его голове промелькнула идея. Если эта штука может анализировать предметы, то, может быть, она способна работать и с воспоминаниями. Он напрягся, заставляя себя вспомнить все, что видел в ковчеге. Каждый шаг, каждую тропу, каждый посещенный им ярус. Перед глазами парня снова что-то дрогнуло. Полупрозрачный экран вспыхнул, и пространство перед ним начало изменяться. Темный фон экрана заполнился светящимися линиями, которые быстро соединялись в сложные структуры. Формировалась карта. Сперва обрисовались основные ярусы ковчега. Гигантские платформы, разделенные на зоны, а потом и на отдельные сектора. Сначала он увидел безопасный сектор с остатками человеческой цивилизации. Затем опасную территорию, ту самую зеленую зону, которая была окрашена в своеобразные желтые цвета. А уже затем и зеленую бездну, смертельно опасную территорию, поглощенную мутировавшей флорой и фауной. Но на этом все не остановилось. На карте всплыло еще одно место. Тот самый заброшенный ярус, в котором можно было отметить весьма громоздкий, словно угроза, в глубине того самого яруса проявился и весьма чуждый силуэт. Корабль Архов. Ни хрена себе. Резко выдохнул Серк, наблюдая, как его нейросеть подробно прорисовывает объект. К тому же на экране тут же всплывали данные. Объект. Брошенный боевой крейсер Архов. Структура. 83% целостность. Энергоснабжение. Критически низкое. Активные системы. Автономные защитные механизмы бездействуют. Она даже такие мелочи могла отмечать. Серк пробежался взглядом дальше. На карте появились новые отметки. Зелеными явно отмечались безопасные для парня зоны и даже сектора. Желтыми те, что были относительно опасны. Красным, смертельно опасные, как та же зеленая бездна. Но даже там имелись, темно, багровые, разбросанные по секторам, где он уже успел побывать. Сначала он даже не понял того, что именно это было, но потом вспомнил. Это были поселения дикарей и каннибалов, и тех самых людей-ящеров и людей-насекомых. Красный цвет, значит, потенциально опасные территории. Он мысленно выбрал одно из поселений, возле которого успел побывать, и тут же перед ним возникло трехмерное изображение. Шаткие с виду постройки, грубые укрепления из костей и металла, и даже те самые странные светильники. Поселение дикарей, население, люди-насекомые, самоназвание неизвестно, уровень угрозы, высокий, основное вооружение, когти-копья, возможны метательные приспособления. Серк почувствовал, как внутри все холодеет. Эта штука вытягивает данные прямо из его памяти, сортирует их, анализирует. Он решил пойти дальше. Люди-ящеры. Очередная вспышка. Перед ним появилось объемное изображение гуманоидного существа, покрытого чешуей. Массивное телосложение, хищный оскал, когтистые лапы, схожий вид, лизарды, предположительно мутировавшие потомки людей. Физическая сила, высокая, скорость, средняя, броня, костяные наросты, регенерация поврежденной чешуи, уязвимые места, область между пластинами чешуи, глаза, шея. Серк ощутил нервное волнение. Она не просто извлекает данные, она анализирует слабости этих существ. А люди-насекомые, и вслед за этим вопросом новая вспышка. На экране возникла высокая худощавая фигура, покрытая хитином. Вытянутые конечности, рудиментарные отростки там, где явно должны были быть крылья, огромные многослойные глаза, схожий вид, энтомиды, гибридная мутация человеческого и насекомого генома, физическая сила, средняя, скорость, высокая, броня, органический хитин с дополнительными укрепленными сегментами, уязвимые места, суставные соединения, брюшная область, основание крыльев. Серк отпрянул, чувствуя, как по коже побежали мурашки. Она, он задохнулся от осознания, она создает даже боевые тактические данные. Осознав это, парень резко сжал кулаки. Эта штука могла сделать его сильнее, но как далеко он мог зайти? Сейчас Серк внимательно смотрел на панели на дальней стене, каждая из которых транслировала изображение с разных участков заброшенного поселения. Здесь было пусто, но ощущение того, что кто-то за ним слишком уж явно может следить, все еще не покидало его разум. На одной из панелей он заметил движение, тонкий механический манипулятор выдвинулся из стены и аккуратно поправил перекошенную панель. Дроны. Значит, здесь до сих пор работает система ремонта. Глухо пробормотал он, и в этот момент голос снова раздался в его голове, на этот раз с новой информацией. Система визуального наблюдения активна. Судя по тому, что парень уже не дергался от каждого подобного звука, он уже постепенно начал привыкать к такому странному соседству. Обнаружено стороннее подключение. Возможно, удаленное управление оборудованием и настройка. Удаленное управление, услышав подобное откровение, Серк задумчиво приподнял бровь. То есть, даже если я уйду отсюда куда-то далеко, то все равно смогу видеть, что здесь происходит. Подтверждаю, спокойно пояснил ему голос. В случае настройки доступа, да, это было уже весьма интересно. Теперь он мог бы следить за этим местом даже с другого конца ковчега. Но что еще более важно, значит, ловушки тоже можно контролировать удаленно? Подтверждаю. А вот этот ответ тут же заставил парня помрачнеть. Обнаружены активные ловушки. Возможен принудительный дистанционный запуск. Парень на некоторое время задумался, а потом зло ухмыльнулся. А если перенастроить систему? Медленно проговорил он, словно беседуя сам с собой. Сделать так, чтобы я мог управлять даже теми изменениями, которые внесли ремонтные дроны. Запрос анализируется, голос замолчал на мгновение, а Серк почувствовал, как в нем нарастает напряжение, будто система сама пыталась разобраться, возможно ли это. Дополнительный доступ возможен. Наконец-то разродился ответом голос, дав возможность парню выдохнуть с некоторым облегчением. Необходимы корректировки конфигурации управления. Вот это уже то, что нужно. А если пойти дальше, если попробовать взять под контроль самих дронов? Снова наступила короткая пауза. Возможность перехвата контроля требует соответствующего импланта. Какого? Парень удивленно замер. Ведь он уже думал, что у него имеются все возможные импланты, которые могли бы ему помочь. Класс, доминант. Услышав такое, Серк сразу же напрягся. Подобный имплант позволит использовать наноботов, циркулирующих в организме носителя, для захвата управления не только оборудованием, но и разумными существами. Что значит «разумными существами»? Его дыхание сбилось от одной мысли об этом. После внесения определенных изменений, наноботы могут заражать цели, изменяя их нейронную активность в соответствии с заданными инструкциями. Все так же бесстрастно пояснил голос. Фактически, полное подчинение. После подобного откровения Серк замолчал на достаточно долгий срок. Эта идея одновременно пугала и завораживала. Полный контроль над машинами, над существами, над врагами. Сколько ресурсов нужно для создания такого импланта? Наконец-то тихо, но все же решительно выдохнул он. Сопоставимо с затратами на полное формирование и установку нейросети, увеличенными минимум втрое. Затем потребуются дополнительные ресурсы для поддержания определенного уровня активных наномашин агрессивного класса. Черт, это очень много, но возможность, которую он получит, оно того стоит. После таких известий паренек снова задумался, ведь он понимал, что ему придется достаточно долгое время усиленно питаться теми самыми плодами, чтобы создать этот самый непонятный ему имплант-доминант. Возможно, именно из-за этого создатели Ковчега и конфликтовали с теми, кто разработал данную систему наномашин, из-за того, что те не особо церемонились с потенциальными врагами. Ведь, по сути, подобным образом можно было банально подчинить своей воле фактически никого угодно, и даже более того, те самые разумные, которые в такой ситуации окажутся, будут просто не в состоянии оказать какое-либо сопротивление, даже если у них появится подобное желание, так как, по сути, они просто не смогут пойти против собственного мозга, оказавшегося под подобным влиянием. Возможно, даже сам паренек сейчас не осознавал того, что находится под чужим влиянием. Но единственное, чего он сейчас хотел, это выжить. И если в данной ситуации ему нужно будет разбрасываться каплями своей крови с этими наномашинами, дабы взять под контроль тех же самых боевых дронов и ремонтных дронов Ковчега, то так тому и быть, хотя это его сейчас все-таки достаточно сильно напрягало. Единственное, что в данном случае его могло немного порадовать, так это только то, что возможность извернуться у него все же есть. Судя по всему, ситуация для создателей Ковчега, при столкновении с подобным противостоянием, действительно могла оказаться весьма тяжелой. Как бороться с тем, кого просто можешь не увидеть? Все-таки наномашины имели микроскопические размеры, а влияние, особенно с учетом того, что они могли попасть в тело кого-нибудь из их собственных представителей, недооценивать явно не стоило бы, так как фактически любой разумный, всего лишь подвергшийся подобному заражению, мог стать полноценным агентом в стане врага. А уж говорить об эффективности подобной системы внедрения своих агентов, тут вообще не приходилось. Мало того, что тело паренька стало более функциональным, если так можно сказать из-за всех этих модификаций, так еще именно сейчас он получил и эту самую нейросеть, о которой у людей точно не было никаких знаний. Благодаря ей паренек не только довольно легко мог оперировать даже оборудованием архов, но даже мог распознать и начать использовать оборудование создателей Ковчега. Взять хотя бы само это видеонаблюдение за заброшенным сектором, что-то он на подобном вообще не знал, даже никогда не слышал. Зато теперь он сможет находиться где угодно, в случае нужды банально активируя ловушки, или еще какие-либо устройства, обновленные дронами-ремонтниками на этой территории, что явно вынудит их действовать. Как результат, те самые незваные гости, кто зайдет на эту территорию, столкнутся с неожиданной работоспособностью оборудования, или же срабатыванием ловушек, которые смогут вынудить кого-либо из них банально отступить. Это могло понадобиться на тот случай, если на территорию заброшенного поселения внезапно снова припрутся какие-нибудь нежданные гости, вроде тех демонов, которые хотели сопроводить его на какую-то беседу. Причем ни о каких беседах он ни с кем не договаривался, но кого это интересовало. Раньше он, конечно бы, просто подчинился бы такой силе. Теперь же он понимал, что такие индивидуумы признают только силу. Они бы просто схватили бы его и поволокли бы куда им нужно. Даже если бы знали о том, что в данной ситуации обрекают парня на смерть, ему же подобные радости были просто ни к чему. Он предпочитал воздержаться от такого общения, потому что банально не знал того, Чего от этих разумных вообще можно ожидать? Мало ли, что может твориться в головах у этих индивидуумов. Вдруг они действительно хотят отправить его на какой-нибудь пиршественный стол? В этом случае ему лучше контактировать с людьми, от которых он хотя бы знает, чего ожидать. Тем более, что сейчас он точно мог рассчитывать на то, что все же сумеет привлечь к себе внимание именно со стороны людей, а никак не со стороны демонов. Но пока Серк стоял, обдумывая полученную информацию о доминанте, когда в голове вновь раздался голос нейросети. При сканировании и каталогизации памяти носителя было обнаружено изображение ценной находки среди артефактов в логове жука тактика архов. Парень резко нахмурился. Какая находка? Защитный детский скафандр архонтов. Чего? Серк тут же застыл на месте, так как опасался, что банально ослышался. Ты хочешь сказать, что там, среди всех этих железяк, валялся целый скафандр? Подтверждаю. Совместимость с твоими антропометрическими данными – 98,7%. Серк невольно присвистнул. Теперь ему становилось ясно то, почему этот голос обратил его внимание на находку. Архонты. Где-то он уже слышал это название, но воспоминания были размытыми. Но голос не стал ждать, а тут же пустился в пространную лекцию. Архонты – одна из древнейших рас, даже по меркам теней. Крайне воинственные, жестокие и агрессивные. Они воевали почти со всеми, кого встречали, из-за чего обрели огромное количество врагов. Но их потомство было слабым и уязвимым, хотя взрослые особи могли достигать до 3,5 метров в высоту и обладали физическими возможностями, недоступными большинству других рас. Их родные миры имели силу тяжести, превышающую земную минимум в 3 раза, что сделало их невероятно выносливыми и прочными. И этот защитный скафандр, Серк немного помолчал, обрабатывая услышанное, предназначался именно для их детей. Подтверждаю, защитный костюм, предназначенный для потомства архонтов, с учетом твоего роста и телосложения носителя, он идеально подходит. То есть, парень тихо хмыкнул, по своим габаритам я примерно как ребенок этой расы. Отлично, скафандр обладает особыми свойствами, он крайне прочен и выдерживает значительные нагрузки, в случае опасности автоматически активирует защитное силовое поле. Позволяет выживать даже в условиях полного вакуума в течение нескольких часов. А главное, имеет способность мимикрии, позволяя выглядеть как любая одежда. Любая. После этого упоминания глаза Серга загорелись. Это точно, я смогу просто носить его, а он будет изображать любую одежду, абсолютно. Вот это уже было очень интересно. Прочнейший защитный костюм, который может выглядеть как обычная одежда. Да это же просто мечта. И где он сейчас? Все еще находится в том самом помещении жука тактика. Серк уже знал, что сделает следующим. Он определенно заберет его себе. И, едва только подумав об этом, парень не стал затягивать. И сразу же отправился за такой ценностью, которую обнаружил достаточно быстро. Особенно если учитывать тот факт, что нейросеть буквально пошагово нарисовала ему маршрут к ней, и даже своеобразным образом подсветила ее, когда паренек приблизился к такому весьма интересному для него предмету. С виду это был небольшой кубик, из сине-черного цвета. Честно говоря, когда парень взял его в руки, то даже удивился тому, что это вроде бы должен быть скафандр. Однако, когда он взял эту штуку в руки, голос нейросети тут же подсказал ему, что нужно делать. Сначала было необходимо активировать это своеобразное защитное оборудование, и поэтому, перевернув кубик, паренек практически сразу обнаружил маленькое светлое пятнышко, выбивающееся на общем фоне из этого странного объекта. Потом, после напоминания голоса, все-таки решил раздеться, так как такой скафандр надо было одевать на голое тело, и уже затем, аккуратно порезал себе палец ножом, и капнув каплю крови на это серое пятнышко. Практически сразу кубик потерял свою строгую форму и превратился в своеобразное желе. И в первые мгновения парень даже подумал, что сейчас ему придется усиленно растирать эту странную черную жижу по своему телу. Хотя все же стоило отметить тот факт, что в первые мгновения ему даже стало немного жутко, так как происходящее с этим кубиком внезапно напомнило ему те неприятные ощущения, которые пареньку пришлось пережить именно в тот момент, когда он активировал тот самый комплекс наномашин, практически силой проникших в его тело, и создавших эту весьма своеобразную нейросеть в его голове, и также модифицировали тело того, кого теперь тот самый голос именовали носителем. Но пока он размышлял над всем этим, эта странная жижа, словно сама приняв решение, быстро облепила его руку, и потом поползла дальше, постепенно распространяясь по телу парня, полностью обволакивая его, с ног до головы. Правда, на голову не полезла, и то хорошо, вот только все его тело, до самой шеи, было покрыто этой жижей, словно тончайшей пленкой. После чего, в голове паренька раздался опять тонкий звоночек, как от хрустального колокольчика, и этот самый голос запросил разрешение подключения оборудования «Хамелеон-24» к нейросети. Удивленный парень согласился, и фактически тут же понял, что снова стоит абсолютно голый. Это было настолько удивительно, что он растерялся, и первой его мыслью было то, что эта чертова субстанция проникла в его тело через поры кожи, точно так же, как это в прошлом сделали те самые наномашины. Но все оказалось немного проще, так как едва он продумал про привычный ему комбинезон, как на его теле сформировался обычный и даже в чем-то потрепанный комбинезон жителя поселения. Но заметив, что он немного отличается от того, к чему парень сам привык, именно за счет отсутствия тех самых вкладок из хитина, которые он сам намеренно делал и вшивал, комбинезон тут же изменился, создав определенные уплотнения в нужных местах. Затем он решил изменить его, скопировав комбинезон тех самых наемников, которых он видел ранее, из города Нью-Дели. И тут тоже все получилось вполне быстро. Видимо, нейросеть восстанавливала внешний вид объектов, беря изображение прямо из памяти Серга. Это было настолько удивительно, что паренек едва не захохотал в полный голос. Он еще некоторое время игрался с этими самыми внешними формами, постепенно внося некоторые изменения и кое-что исправляя в внешнем виде. Голос заявил ему о том, что все эти образцы будут сохранены в памяти нейросети, чтобы у пользователя впоследствии не возникало каких-либо сложностей с эксплуатацией этого оборудования. Попутно, нейросеть внезапно сформировала на плече у парня выступ с разъемом и пояснила, что в данной ситуации этот разъем предназначался для подключения плазменной пушки. Но для этого было необходимо найти специальный пояс с энергоблоком, который бы позволил задействовать такое мощное вооружение, да и саму пушку нужного образца. А когда парень мысленно удивился и заявил, что просто не умеет пользоваться таким оружием, нейросеть тут же пояснила, что для использования подобных видов вооружения ему будет необходимо изучить специальные базы знаний. Однако в данном случае, с учетом того, что этот скафандр был предназначен для ребенка, подобная система позволяла действовать автоматически по принципу распознавания свой, чужой. И если, в сложившейся ситуации, появится кто-то не попадающий под определенные параметры распознавания, то он автоматически воспринимается как угроза, и эта пушка будет наносить удар по противнику. Сейчас же самому парню не оставалось ничего другого, как просто удивленно покачивать головой от таких новостей. Но он действительно не мог ничего поделать, пока что у него подобного оборудования не было. Хотя, в сложившейся ситуации, оно бы ему точно помогло. Например, если бы он захотел разобраться с тем самым племенем каннибалов, которые весьма старательно свили себе гнездо в глубине зеленой бездны. Честно говоря, сам паренек сейчас просто не понимал того, по какой причине те разумные обитают на той, весьма опасной территории. По сути, считается, что там выжить просто невозможно. Но, может быть, именно тот, кто живет только благодаря инстинктам и ведет себя достаточно агрессивно, чтобы занять определенный уровень в своеобразной пищевой цепочке, и может себе позволить подобное выживание. Этот вопрос был для него достаточно интересен, и парень хотел бы попробовать его решить. Однако сейчас он понимал, что ему нужно в первую очередь обезопасить себя, а с этим могли возникнуть определенные сложности. Когда он начал подбирать свое оружие, чтобы снова снарядить себя как следует, то неожиданно увидел, что этот самый костюм тут же сформировал этакие своеобразные чехлы и даже кобуру для бластера, чтобы пареньку не пришлось задумываться о том, в чем он будет переносить такое снаряжение. Правда, свой привычный ранец ему все же пришлось взять, тот самый старый, но это уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что парень получил возможность действовать более осмысленно. При этом, он уже фактически не зависел от территории заброшенного поселения, и это его значительно радовало. Теперь у него была возможность чувствовать себя достаточно хорошо защищенным, даже вне зависимости от места нахождения. Судя по информации, которую он уже получил, эта защита могла обеспечить ему безопасность даже в том случае, если по нему начнут стрелять из стационарного самострела. Про другие виды вооружения паренек сейчас старался не думать, так как понимал, что сравнивать ему сейчас было просто ни с чем. Однако он понимал еще и то, что в данном случае он будет похож на своеобразного героя смешной истории про ежика, который ходил по лесу и всем говорил о том, что он сильный и могучий. Все звери, которые с ним сталкивались, банально опасались его, именно потому, что думали, что он болен, или вообще у него бешенство. Ну, еще бы, какое-то небольшое существо, которое, по сути, можно так сказать, еще и довольно безобидное, вдруг начинает подходить к кровожадным хищникам и заявлять о том, что оно сильное и могучее. Тут только о бешенстве и подумаешь. Поэтому все эти животные и старались от него отойти, всего лишь обходя стороной такого весьма странного индивидуума. Но когда он подошел к одному, видимо самому сильному, зверю в лесу, который был не в настроении, и заявил что-то подобное, то в ответ получил мощнейший удар, который выкинул его достаточно далеко, куда-то в колючие кусты, откуда он вскоре выбрался, и, встряхнувшись, все же заявил о том, что он сильный и могучий, но при этом очень легкий. Вот и с пареньком могло быть то же самое. Защита может быть и выдержит подобный удар, однако никто не может гарантировать ему того факта, что он не улетит после такого удара куда-нибудь далеко. Парень еще не забыл о том, как его своеобразная защита в виде хитиновых пластин архов спасла ему жизнь после выстрела из среднего самострела, что пришелся ему прямо в грудь. И хотя удар и не пробил слой хитина, но самого парня просто отбросило назад. Он даже сломал своим телом остатки стены, что в тот момент была у него за спиной. Этого паренек старался не забывать, поэтому предпочтительно было бы вообще не напрашиваться на такие приветствия. Внимательно рассматривая все то, что он получил благодаря подобной находке, в виде этой самой защиты, паренек мог только завидовать тем существам, которые создали такую защиту для собственных детей. Это еще неизвестно, какое вооружение и оборудование, а также защиту, применяли эти существа в отношении взрослых. Возможно, там было что-то настолько мощное, что можно было только удивленно прищелкивать языком. Но, как говорится, на безрыбье и рак, а рыба. Правда, что это все означает, Серк тоже не понимал. Но, по крайней мере, он понимал одно. Когда ничего нет, даже оборудование для детей пригодится. И этот факт он старался не отрицать. Возможности этого костюма паренек проверил практически сразу, едва зайдя на территорию зеленой зоны. Честно говоря, он был просто шокирован, так как банально исчез среди этой зелени. Казалось бы, что если кто-то будет смотреть на него, то будет, по сути, видеть только то, что находится за ним. А сам парень становился как будто очень прозрачным стеклом. А если еще и стоит на месте, то вообще ничего заметить было невозможно. Правда, в движении все-таки что-то да можно было заметить. Своеобразное искривление все же проявлялось, так как костюм, видимо, не полностью успевал передавать изменения обстановки. Для того, чтобы его голова не торчала над каким-нибудь кустом, у этого костюма формировался специальный капюшон, вроде шлема, набрасывая который на голову, парень действительно оказывался как будто в пузыре, а он-то голову ломал. Как этот костюм будет защищать его, например, в том же вакууме? Теперь-то все было вполне понятно. Был этот своеобразный шлем, который застегивался своя необычным коконом, вокруг головы, этаким слегка вытянутым, на яйцо похожим. Однако, функции свои он выполнял весьма исправно. Да, что там можно было говорить про зелень и зеленую зону? Все дело в том, что он мог также маскироваться даже на территории поселения, или тех же коридоров. И, по сути, мог банально исчезнуть прямо на глазах у своих потенциальных противников, кем бы они ни были бы. А это, как бы там ни изворачивались, имеет большое значение, особенно в какой-либо опасной ситуации. Причем он прекрасно все запоминал. Любой вид можно было запустить буквально по щелчку пальцев. Комбинезоны различных поселений и даже городов можно было скопировать только по той информации, которую нейросеть нашла в памяти паренька. Таким образом он немного поигрался с этим костюмом, копируя то одно обмундирование, то другое, то старых охотников из 114-го поселка, то пару раз даже из 130-го поселения, и даже городских наемников. Его восхищение этим костюмом вполне можно было понять. Он никогда не думал о том, что в его руках может быть нечто подобное, что легко имеет возможность скопировать буквально все. Теперь эта своеобразная игрушка давала ему возможность прятаться буквально везде, где ему только вздумается. К тому же, неожиданно для самого паренька, нейросеть подсказала ему еще и то, что это устройство имеет возможности блокировки даже на эмпатическом и пси-уровнях. Видимо, у представителей того самого народа архонтов, который изобрел такую защиту для своих детей, были определенные причины для подобной разработки маскировки даже такого рода. По сути, таким образом они могли скрыться даже от одаренных, которые могли иметь определенные возможности и даже влияние на территории. Удобно получается. С такой штукой можно даже и от жука тактика спрятаться, задумчиво выдохнул парень, вспомнив свои опасения в отношении того самого жука архов, которого успел найти до полного пробуждения. Нейросеть тут же подтвердила, что да, возможности жука тактика, как оказалось, в некоторых направлениях были достаточно сильно ограничены, поэтому он не мог действовать в некоторых диапазонах, и тем более не мог бы обнаружить подобное устройство и маскировку. Более того, оказалось, что данный костюм позволяет обходить большую часть систем обнаружения, как самих архов, так и тех, кто создал ковчег, а это его все-таки радовало. Ради интереса, и, что было вполне естественно, чтобы полностью его проверить, он надел этот костюм, включил полный режим маскировки, и пытался тихонечко и аккуратно бродить за тем самым дроном, который выполнял роль обслуживающего персонала для заброшенного поселения. Нейросеть его, кстати, тоже классифицировала. Это был дрон Стюарт, или, как их еще называли, сервисный дрон. Это была этакая прислуга, только механическая, однако эффективная, тут никак не поспоришь. Как оказалось впоследствии, этот дрон, Стюарт мог создавать своеобразные протоколы или необходимый перечень работ, которые передавал тем же самым дроном-ремонтникам, и те уже все делали. В первую очередь именно этот дрон Стюарт наткнулся на тот факт, что между ярусами не хватает прямого прохода, из-за которого теперь пареньку не было нужды так извращаться, ползая по вентиляции. Теперь он мог сэкономить очень много времени. Потом Серк точно так же пытался шастать вблизи дронов-ремонтников. А когда поблизости появился боевой трон, то это стало делом чести. Так что, спустя всего несколько минут, Серк уже осторожно продвигался вдоль стен коридора ковчега, стараясь не издавать ни звука. Его костюм, созданный архонтами, работал безупречно. Ткань мягко переливалась, подстраиваясь под окружающую среду, и буквально растворялась в темноте коридора, сливаясь с поверхностью стен. Каждое движение было продумано до мелочей. Впереди двигался патруль боевых дронов. 4 средних дрона на антигравитационных подушках. Они почти бесшумно, с еле слышным присвистом, медленно парили над полом. Их сенсоры мерцали в полутьме, выискивая малейшие признаки движения. А уже за ними двигался один тяжелый дрон на 6 лапах, медленный, но мощный, с тяжелыми бронепластинами и встроенным вооружением. Серк знал, если его заметит, и даже, возможно, посчитают за угрозу, бой будет коротким, и явно не в его пользу. Немного погодя, заметив то, что дроны замедлились, он припал к стене и затаил дыхание. Костюм тут же изменил текстуру, полностью повторяя цвет и структуру металлических панелей коридора. Словно он исчез, дроны не реагировали, но он знал, любое неосторожное движение может его выдать. Тяжелый дрон замер на перекрестке, его сенсоры поворачивались, сканируя проходы. Серк замер. Если он двинется слишком рано, сенсор уловит движение. Если слишком поздно, дрон сменит позицию и перекроет путь. Он ждал. 10 секунд. 20 секунд. Дрон сместился на пару шагов влево. Вот он, шанс. Серк начал двигаться, плавно, без рывков, буквально скользя вдоль стены. Но внезапно раздается тихий ляск. Во время движения Серк все же задел болтающуюся панель на стене, и ее металл слабо зазвенел. Дроны мгновенно отреагировали. Средние дроны замерли в воздухе, их сенсоры вспыхнули, испуская волны сканирования. Тяжелый дрон начал поворачиваться, и Сергу пришлось замереть полностью. Сейчас все эти дроны искали. Искали того, что был причиной этого неестественного звука. Мерцающие лучи сканеров пробегали по стенам, полу и даже по воздуху, но костюм идеально маскировался. Он подстраивал не только цвет, но и тепловой фон, рассеивая тепло его тела так, чтобы оно соответствовало окружающей температуре. Ни один сенсор не смог его уловить. Спустя долгие секунды дроны, так и не найдя ничего подозрительного, вернулись к патрулированию. И только теперь, тихо выдохнув, Серк медленно продолжил движение, методично, бесшумно. И вот, он миновал патруль. Тяжелый дрон остался позади, а он шагнул в безопасную зону. Только теперь он позволил себе вздохнуть. Ему удалось. Преодолев патруль дронов, Серк наконец оказался в коридоре, ведущем к пустому, как он считал ранее, помещению. Но теперь оно уже не было пустым. Приглушенный свет освещал помещение, заполненное прозрачными контейнерами, внутри которых лежали различные модули для ремонта дронов, сервоприводы, кабели, кристаллические блоки памяти, боевые модули, оружейные установки, бронированные панели, датчики и даже сложенные боевые дроны, готовые к активации. Но больше всего внимания Серга привлек один контейнер. В нем находился по-настоящему огромный дрон. И тут же снова ожила нейросеть. Сверхтяжелый боевой дрон. Размер. Длина. 9 метров. Ширина. 5. Высота. 3,5 метра. Конструкция. 8 массивных лап с мощными гидравлическими приводами. Корпус, усиленный бронепластинами, с дополнительными защитными полями. Центральный сенсорный модуль, расположенный в передней части, со множеством линз и сканеров. Вооружение. 6 тяжелых плазменных орудий, закреплены по 3 с каждой стороны корпуса. Энергетический щит, встроен в каркас, автоматически активируется при угрозе. Услышав этот своеобразный перечень, Серг застыл на месте, а его сердце бешено заколотилось. Он понял, что наткнулся не просто на склад, а на пункт технической поддержки дронов, которые могли восстанавливать поврежденные машины. Почему здесь? Почему именно на этом ярусе? Его удивление было вполне понятным. Ведь раньше это место было пустым. Но теперь, база боевых машин. Откуда здесь столько запчастей? Мысленно спросил он. Система восстановления ковчега была запущена в активный режим. Дроны поддержки получили доступ к модулям ремонта. Ожидается полное восстановление функциональности сектора. То есть, Серк напрягся. Они только начинают, верно? Полный цикл восстановления займет неизвестное время. Учитывая активность дронов, склады будут пополняться. Значит, если оставить их без вмешательства, Серк почувствовал легкий холодок по спине. Они могут активировать всех этих монстров в любой момент. Если эти дроны включатся, даже его костюм не поможет скрыться, у них слишком мощные сенсоры. Что мне делать? Парень почувствовал, как своеобразный приступ паники начал охватывать его сознание. Вариантов было несколько. Попробовать перехватить контроль, что было достаточно рискованно, но если удастся, можно будет управлять дронами. Повредить системы восстановления, но тогда он привлечет к себе излишнее внимание. Оставить все как есть, но тогда рано или поздно они заполнят этот ярус боевыми машинами. Он сжал кулаки. Я не могу просто уйти. Этот склад слишком опасен, чтобы его оставить без внимания. Но как им воспользоваться? Размышляя о тех самых дронах, что обнаружил в этом складе, он даже не заметил того, как направился в свое убежище на этом заброшенном ярусе. Это место уже больше напоминало полноценный жилой комплекс, с туалетом, душем и полноценной кухней. А что еще нужно бродяге, который привык спать на кусках материи, какую только мог собрать поблизости от себя? Для него это были настоящие царские хоромы. Тем более, что он действительно был непривычен ко всему этому. Даже когда он жил в 114-м поселке, то ничего подобного и в глаза не видел. По сравнению с теми условиями, в которых жили обычные жители поселков. И все та же раздумывая обо всем этом, паренек все так же осторожно выбрался наружу. Конечно, он мог приблизительно сказать то, почему здесь вообще мог появиться подобный склад. Все из-за тех самых архов. Эти жуки оказали слишком уж активное сопротивление. И уже только поэтому можно было понять, что кому-то, кто управляет дронами, подобное не понравилось. Поэтому он решил перекинуть сюда более мощные силы. Хотя, если учитывать тот факт, на что могли быть способны те самые плазменные пушки, которые он видел у данных упакованных дронов, то можно было понять, что они легко и непринужденно могли бы весь этот ярус превратить в выжженную пустыню. Причем, в прямом смысле этого слова, плазма легко бы уничтожила все возможные перекрытия и препятствия. Да что там препятствия, что там какие-то переборки. Эта плазма могла довольно легко прожечь даже внешнюю броню корабля архов. А говорить о том, что она слабая, паренек не стал бы. Ведь, по сути, этот корабль выдержал даже то самое столкновение с ковчегом, и даже пробил его внешнюю оболочку, как какой-то наконечник копья или даже кинжал. При этом, сам, судя по всему, не особо пострадал, а если и пострадал, то не особо заметно. То есть, в этой ситуации можно было понять главный нюанс. Броня у этих кораблей была достаточно значительная. Возможно, и сама конструкция корабля тоже была весьма серьезной, но в данной ситуации можно было понять, что если есть оружие, такое мобильное, которое при этом еще и может действовать внутри корабля, то его уж точно следует опасаться. Этакому бронированному монстру даже не было бы нужды особо прицеливаться. Ему достаточно было просто сделать залп из своих орудий в сторону цели. И все. Приговор будет однозначным. Все, кто не имеет специальной защиты, банально зажарится, попав под действие плазмы, которая просто расплавит все на своем пути. А ведь броня корабля архов была рассчитана на более тяжелые орудия, чем вооружение каких-то дронов. Она точно была предназначена для противодействия не только космическому излучению, но и более мощным корабельным орудиям. Именно поэтому Сергу сейчас и приходится задумываться. Все-таки технологии ткачей, как их называла нейросеть, которые создали ковчег, действительно привлекали к себе внимание, и стараться просто отбрасывать их в сторону как несущественные мелочи, никому бы не советовалось. Тяжело вздохнув в очередной раз, паренек мог только медленно покачивать головой, когда он возвращался в свое убежище, которое, по сути, уже и убежищем-то уже и не было. Именно благодаря стараниям тех самых ремонтных дронов, которые восстановили даже полноценные постройки, одна из которых и была теперь для него домом, который теперь больше выглядел как полноценный и довольно большой жилой комплекс, только жил в нем всего один человек. А что, туалет есть, и не один, душ есть, как для одного, так и общий, на десяток леек, кухня тоже есть, даже спальня, можно так сказать, имеется. Дело оставалось за малым, живи и радуйся. Честно говоря, для человека, который привык спать на полу, обрывках гнилой ткани и кусках пластика, это была просто невероятная роскошь, не говоря уже о том, что вообще-то все это отличалось и достаточно сильно от того, что было в поселке номер 114. Вообще-то, там люди жили в более худших условиях, но считали, что они живут вполне себе нормально. Например, было то же, что на 3-4 дома имеется одна плита для готовки, туалет также, один на несколько домов. Здесь же все было фактически в его распоряжении. Конечно, паренек мог бы подумать, что дроны, по какой-то причине, старались именно ради него. Так можно было бы сказать, если бы не кое-какие нюансы. Ремонтные дроны восстановили практически полностью весь жилой комплекс, где он на данный момент находился. Там было достаточно много жилых помещений, и к каждому прилагалась кухня и туалет. Он же просто выбрал одно из помещений, что ему было удобнее, а уж плиту для него притащили дроны, и с этим не поспоришь. Если уж они сами соизволили доставить подобное оборудование для того, чтобы парень им пользовался, то он не собирался отказываться от подобной возможности. Но и про свой верный подвал в заброшенном поселении Серг забывать тоже не собирался, особенно после того, как дроны-ремонтники модифицировали там все, превратив эти руины в достаточно укрепленное место. Он держал там немного продуктов, в основном из тех, что подсушивал и просто запасал, а все остальное он старательно переносил, и, при всем этом, не забывал про отдельный склад в вентиляции. Ну, не было у него доверия к этим самым дронам, которые, весьма неожиданно, вдруг проснулись, и начали проявлять к нему свою своеобразную заботу. Для парня в этом было что-то очень подозрительное. Все только из-за того, что он никогда раньше не слышал о том, чтобы дроны Ковчега хоть к кому-то проявляли подобную заботу. Это было в принципе необъяснимо. Именно поэтому он и понимал один важный нюанс. Если кто-то, ни с того, ни с сего, проявляет к тебе заботу, то будь очень осторожен. Потому что это не забота, это желание тебя использовать. Но в каких именно целях, этого он не понимал, так как заранее опасался того, что для него самого подобный интерес не принесет ничего полезного. Именно поэтому он и не доверял слепо дронам, которые вдруг стали ему помогать, а заранее решил, что как бы это жутко ни звучало, но тот самый имплант-доминатор, который мог вырабатывать те самые наномашины, которые впоследствии могли бы помочь ему брать под контроль различные устройства автономного действия, вроде этих самых дронов, у которых имеется собственный вычислительный центр, ему все-таки придется сформировать. Поэтому он сейчас и принялся старательно наедать те самые ресурсы, чтобы иметь полноценный запас для формирования такой необходимой ему вещи. Модификация в организме действительно шла по нужному пути. Все необходимые вещества и минералы запасались, При этом, нейросеть даже фиксировала этот факт. Но где именно сейчас хранился в его теле весь этот запас, парень просто не знал. Вообще-то он себе все это представлял немножко по-другому. Так, как будто у него начнут расти бока и живот. Ну, а как еще люди запасают различные жиры, углеводы и белки? Либо в мышечной массе, либо в жировой ткани. Третьего, по сути, было не дано. Здесь же у него почему-то создавалось весьма стойкое впечатление, что где-то в его теле появился полноценный склад, на территории которого все эти необходимые ресурсы складываются своеобразными ящичками, брикетиками и даже слитками. И это все, в некотором роде, его снова настораживало и даже пугало. Но изменить уже было ничего нельзя. Поэтому он и был вынужден смириться с такой участью и пытаться просто обдумать все, чтобы найти варианты для решения таких вот нюансов с максимальной эффективностью. Тем более, что его все больше и больше интересовал тот факт, что большинство развитых рас, про которые он только мог слышать за время своего существования, действительно проводили обучение каким-то непонятным образом, при помощи скомпилированных воедино баз знаний, которые банально загружались прямо в мозг такого обучаемого. И потом, за определенный срок времени, мозг этого индивидуума сам усваивал все то, что только было возможно. Не нужно было что-то зубрить и заучивать. Главное, чтобы у человека был нормально и вполне подходящий для этого развит мозг. И этот факт тоже был Сергу весьма интересен, так как, учитывая произведенные с его организмом метаморфозы, у парня точно имелось все необходимое, чтобы получить большую часть подобных возможностей. Да, он немного сомневался в том, что вообще может потянуть подобное. Однако, все эти сомнения можно было разрешить именно с помощью пробного обучения. Конечно, ему бы категорически не хотелось бы разочаровываться, а это бы произошло, если бы он, например, все-таки сумел бы добраться до этих самых баз знаний, а потом выяснил бы, что банально не может их изучить. При всем этом, ему также не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что он узнал главное. Эти наномашины, которые модифицировали его тело, также могли перестраивать и эту самую нейросеть, в зависимости от интересов и желаний своего носителя. Это ему еще повезло, что он получил в свои руки, каким-то чудом попавший на борт корабля «Архов», именно материнский комплекс этих самых наномашин. Если бы это были дочерние наномашины, которых, как он понял, было большинство среди таких вот весьма своеобразных сюрпризов, то превратился бы всего лишь в исполнительного киборга, которому просто не оставили бы никакой возможности к свободе волеизъявления, и в сложившейся ситуации он ничего бы уже не смог бы поделать. Он уже сам понял то, каким образом эти самые тени подчиняли себе самых разных разумных, особенно из лагеря потенциальных врагов, именно заинтересованностью. Заинтересованность к их технологиям все-таки играла свою роль. Эти несчастные сами лезли в эту ловушку с головой. Как только в их руки попадал хоть какой-то образец технологии теней, они тут же пытались их изучить. Это было вполне объяснимо и предсказуемо. Вот только именно это и становилось ловушкой для подобных индивидуумов. Ведь таким изучением занимались обычно только те, кто либо имел высокие звания и должности, либо влияние, вроде какого-нибудь известного ученого, которому могли доверить подобные исследования. Как и следовало ожидать, попав в расставленную тенями ловушку, такие ученые очень быстро становились зависимыми от технологий теней. Они пытаются изучать все больше и больше, и, как результат, банально превращались в инструменты этой могущественной расы, могущественной в технологическом вопросе. Немного пообщавшись с нейросетью, паренек выяснил тот факт, что в ней сохранилась информация о том, что подобный способ получения поддержки и технологий, которых у них просто нет, использовался практически всеми. И если тени заранее знали о том, что могут проиграть, то в первую очередь адаптировались, изображали своеобразную слабость, и вроде бы поддавались. Кажется, в истории Земли тоже было нечто подобное, была такая страна, Китай, и хитрость этих разумных, которые там проживали, и сумели сохранить свою культуру и знания на протяжении тысячелетий, заключалась именно в том, что они старательно отслеживали своих потенциальных врагов. Если враг оказывался слишком силен, то они не сопротивлялись. В данном случае, они так поступили с известнейшим военачальником, Чингисханом. Был такой великий полководец, который практически половину известного на то время мира захватить сумел. Причем, сразу стоит отметить, что у него хотя и были достаточно жестокие законы, но они были справедливыми. Хотя справедливость каждый человек понимает по-разному, особенно в отношении себя лично. Но речь не об этом, речь была о том, что, например, те же торговцы, которые платили налоги как положено, могли спокойно путешествовать по всей территории, которую контролировало его войско, а это были огромные территории. И если где-то кого-то такого ограбили или обидели, то в дело вступал закон Чингисхана, как он там назывался, кажется, Иса. Точно сказать сейчас было сложно, но дело не в этом, а в том, как он воевал с китайцами. Китайцы быстро поняли, что они просто не смогут ничего противопоставить войску Чингисхана, а его подход к решению подобных вопросов был известен, и этим и воспользовались китайцы. Они знали, что Чингисхан категорически запретил разрушать и грабить те самые поселения, которые не оказывают сопротивления. В частности, это касалось именно городов. Те же храмы и жрецов самых разных религий тоже категорически было запрещено трогать, только в том случае, если они сами нападают. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, как татары-монголы на территории Руси старательно грабили и сжигали монастыри. Ну, да, было такое. Ну, давайте, пожалуйста, вспомним о том, как в первую очередь выглядели эти самые монастыри. Для начала стоит отметить тот факт, что вокруг такого монастыря обычно строили чуть ли не крепостную стену. Да, сначала деревянную, а потом и до каменных дело дошло. Как результат, снаружи понять, что это монастырь и храм, для постороннего индивидуума было сложно. Естественно, что татары-монголы подъезжали, чтобы посмотреть, что это такое. И тут в дело вступала та самая черная сотня. Кто не знает, то можно пояснить. Был такой термин. По крайней мере, во времена Древней Руси, насколько было известно парню, очень часто собирали ополчение из местных жителей. И руководить этим ополчением обычно ставили монаха, имеющего боевой опыт. Многие воины на старости лет, а в то время она могла наступить и лет в 40, уходили в монастыри, уставшие проливать кровь. Но когда поднимался вопрос о войне, то они могли на какое-то время взять оружие в руки. В результате, когда татары-монголы все же приближались к монастырю, вот такие вот монахи, которые, по сути, были воинами в рясах, вступали в бой с ними, обстреливали их со стен из луков, метали в них копья. После такого результат был закономерным, ведь татары воспринимали это как полноценное нападение, и их ответ становился вполне предсказуем. Они сразу же окружали такой монастырь и просто начинали убивать. Если бы монахи открыли ворота монастыря и продемонстрировали тем самым, что в монастыре только местные жители и монахи, то татары-монголы просто проехали бы мимо. Тот самый закон Чингисхана не позволял им самим нападать на подобные места и подобных людей, ведь для них монахи были сродни жрецам или шаманам, а раз они сами нападали, то тут все было вполне понятно и закономерно. К тому же, когда татары-монголы нападали на какой-нибудь город, который активно сопротивлялся, то люди, после того как напавшие прорывали оборону в виде внешних стен, бежали прятаться в первую очередь в храмы и церкви, туда же бежали и воины, стараясь защитить мирных жителей. Преследующие их татары-монголы просто не могли остановиться, и, как результат, страдали все. Но сейчас речь идет не об этом, а именно о том, как именно китайцы в данном случае поступали. Узнав про законы подобного рода и про численность войск Чингисхана, не говоря уже о том, что китайцы очень внимательно отслеживали даже то, как татары-монголы соседние страны и народы покоряли. Так что, когда Чингисхан пошел войной на Китай, они поступили весьма продуманно. Чтобы сохранить свои города и храмы, они просто сдались, и Чингисхану не оставалось ничего другого, как просто взять с них положенную дань и пойти дальше, оставляя в городах китайцев свои гарнизоны. А когда он уже возвращался их похода на Индию, то увидел, что те самые монголы, которых он оставил в китайских городах, уже практически превратились в китайцев, так как культура этих людей и их жизнь были очень интересны и заразительны. Поэтому он забрал свои гарнизоны и ушел в степи, заявив о том, что проиграл эту войну. И все только потому, что китайцы банально перехитрили его. Вот эти не поступали точно так же. Если им попадался слабый противник, то они его покоряли силой. Если же противник был заведомо сильнее, они специально подбрасывали ему такие вот ловушки, в виде комплексов наномашин, дочерних, и получали необходимый им результат. Так они подминали под себя в первую очередь именно ученых, потом, через них и власть имущих в той цивилизации, что их заинтересовало, а потом уже и все население превращали в покорные их воле инструменты.